Чем заняться, когда получил все, о чем когда-либо мечтал? Что дальше? Клаус в замешательстве, пока как-то в выходные, когда жена была в отъезде, не попал в новые приключения. Отзывы читателей. Клаус снова в своем стиле. В этот раз игра состоялась на туманном острове вблизи западного побережья Канады, и в ней принял участие почтенный лепрекон, которого, конечно, никто другой не видел. Попеременно сентиментальный и шумный, лепрекон ведет Клауса по пути воспоминаний, а мудрая простота следования за тем, что тебе радостно, является тем кладом, тем горшком с золотом, который читатель находит в конце повествования. Кэтлин Фергюсон, писательница. Чем заняться, когда получил все, о чем когда-либо мечтал? Что дальше? Клаус в замешательстве. Пока как-то в выходные, когда жена была в отъезде, не попал в новое приключение. Вдруг появляется лепрекон, залазит в Клауса в холодильник, а после окончания битвы за пищу увлекает Клауса в поход за радостью. По пути Клаус обнаруживает, чего же не хватало в его жизни. Возможно, вы тоже это найдете. Нет Ловенбах, юрист. Это прекрасная книга. Будет интересно тем, кто настроен добиться в жизни чего-то большего. Во время чтения обнаружила, что раздражаюсь от того, что автор, как мне показалось, ведет себя нехорошо по отношению к лепрекону. Полагаю, что настоящая книга не только содержит много ценной информации, но и позволяет нам взглянуть на самих себя. Кэти Фидл. «Выходные с пьяным лепреконом» или «Как найти свою радость» переводит на новый уровень работу Джозефа Кэмпбелла «По следованию вдохновению». Мне нравится и меня вдохновлял возвышенный поэтический стиль Кэмпбелла. Но применить его к повседневной жизни оказалось слишком сложно. В настоящей книге Клаус рассказывает, как нам находить свою радость день за днем и минуту за минутой. Его умение простыми словами доносить до читателя сложные идеи делает эту информацию доступной и практичной. Он даже дает совет, как заставить страхи, что порой парализует нас, работать в наших интересах. Если вы действительно желаете реализоваться сами и воплотить в жизнь все ваши мечты, не преуменьшайте силы этой книги. А уж если решитесь применить в жизни описанные в ней принципы, то крепче хватайтесь за штаны. Вас ждет лихая поездка. Линда Гордон, Прескотт, Аризона.